12. Допрос в кабинете генерального, огромной обставленной громоздкой мебелью комнате с большущим во всю стену окном, превратился для Люка в тягучий полубред-полукошмар. Вот его, как мешок, швыряют в здоровенное, обтянутое черной кожей кресло. На соседнее кресло усаживают Лею. Та утыкается лицом в скрещенные руки, плечи содрогаются от рыданий. Вот наплывает на него круглая, словно полная луна, лицо генерального. И в уши льется, вползает, забирается знакомыми скользкими червячками негромкий сочувственный говорок. «Мы все понимаем. Молодость, стремление прикоснуться к неизведанному – все прошли через это. Но у нас-то молодые годы пришлись на тяжелое время, когда жизнь в офисе только налаживалась». «Думаешь, нам тогда не хотелось вниз, вверх, прочь из ловушки, которой стала для нас башня? Хотелось, да еще как! Но поверь, мальчик, внизу нет ничего, кроме смерти. Ты бы видел эти лестничные пролеты, заваленные скелетами. Люди шли вниз и умирали. Умирали. Теперь там только ядовитые твари. Тебе ли не знать, ты ведь водопроводчик?» «Но как же так?» Пытался возражать Люк, с трудом продираясь сквозь липкую паутину слов. «Ведь она прилетела издалека, и там тоже живут люди, много, повсюду». «Не верь!» — звучало в ответ. «Это все ложь, выдумка. И выдумка неумелая. Вы слишком неопытны, слишком мало знаете, не способны отличить ложь от правды, мечты от реальности. И этим пользуются те, кто желает зла вам самим, нам всем, нашему офису». «Но она столько рассказывала. И все это не может быть выдумкой», — слабо сопротивлялся мальчик. «А как же брат и сестра Скайуокеры, их друг капитан Соло? Как же вопросы, на которые прилетевшие издалека девушки всегда находятся ответы, ясные, расставляющие все по местам?» «Ты просто не умеешь задавать нужные вопросы», — успокоительно отвечало лицо Луна. «Приведи меня к ней, и я спрошу, и тогда ты поймешь, кто прав, кто твой настоящий друг, а кто обманывал». «Но вы же их всех убьете!» — из последних сил пытался крикнуть Люк, но вместо крика выходил только шепот. «Я знаю, я видел. Скормите всех волосаном, и стариков Даунов, и Майку, и кузнеца, и его дочку. Вы нас Леей им скормите, как только узнаете, что хотите». «Ну что ты, мальчик?» — удивлялся собеседник. «Как ты можешь так думать? Все вы, дети, выросшие в офисе. И мои дети тоже. А ведь даже такие отвратительные твари, как руколазы, защищают своих детенышей. Мы просто хотим вас защитить от обмана, от роковой, возможно, смертельной ошибки. А насчет Даунов не волнуйся. Если они не станут сопротивляться, мы просто прогоним их обратно на древо лианы и пусть живут себе, как им хочется. Ты, главное, покажи, как попасть к ним, не поднимая тревоги. Тогда обойдется без схватки, и никто, в особенности твои друзья, не пострадают. Вас простят. Поругают, конечно. Возможно, переведут на день-другой на какие-нибудь тяжелые работы. Но ведь у нас в офисе любая работа почетна, не правда ли? Особенно такая, как ваша. Где мы еще возьмем таких умелых, таких опытных водопроводчиков? Вот и офис-менеджер просит за вас, переживает, беспокоится. И мы, конечно, пойдем ему навстречу». «Тогда ладно», — согласился Люк. «Раз вы пообещали, я помогу вам. Проведу наверх в обход ловушек. Покажу, как преодолеть завалы на лестничных пролетах. Только пообещайте, что...» «Конечно, конечно!» Звучал затянувший все вокруг мути голос. «Мы тебе обещаем, не волнуйся, все, все будет хорошо». Люк пришел в себя от того, что в лицо плеснули водой. Отфыркался, попытался вытереть глаза, мешали стягивающие запястья стальные браслеты. «Откуда они взялись? И где это я?» Осознание происшедшего накатывало постепенно. Бредовый разговор всплывал в памяти неожиданными отрывочными эпизодами, как в кино, про которое столько рассказывала Майка. «Ну что, понравился тебе наш коктейль?» — насмешливо поинтересовался генеральный. Люк сглотнул и скривился от отвращения. Рот заполняла незнакомая горечь. «Чем вы меня опоили?» «Вполне безобидным питьем, уверяю тебя». Генеральный поднял пухлые ладошки в успокоительном жесте. «Немного горчит, зато имеет полезнейшее свойство. Помогает человеку расслабиться и откровенно отвечать на любой вопрос. Конечно, если уметь правильно его задать. А я умею, уж поверь». «Значит, я все вам...» «Не сомневайся. Все до последнего словечка», — радостно подтвердил собеседник. «А вот на твою сестру коктейль, представь, не подействовал. Какие-то особенности организма? Странно. И весьма, весьма неприятно». «Неприятно? Что за вздор? Что может быть неприятного в красавице Лее с ее чудесными пушистыми волосами, с бездонно-фиолетовыми глазами, в которых так и хочется утонуть?» «Да, неприятно», — продолжал генеральный. «Впрочем, с этим у нас еще будет время разобраться. А пока, юноша, надо выполнять обещание. Что ты мне обещал, не припоминаешь?» Сзади послышались сдавленные звуки, будто кто-то пытался кричать, плотно зажав рот ладонью. Люк попытался повернуть голову и не смог. Виски, затылок ломило невыносимо. Шея болела так, словно он проспал целую ночь, скорчившись в неудобной позе. «Вижу, что не припоминаешь, но так я могу и напомнить. Ты пообещал провести наших людей наверх. Надеюсь, не передумаешь?» Люк сумел справиться с собой, повернулся и увидел скорчившуюся на диванчике у стены сестру. Руки ее, как и его собственные, стягивали наручники. Рот был заткнут тряпкой. В глазах, обращенных на брата, плескались ужас, гнев и отчаяние. Наручники с них сняли. «Куда вы теперь денетесь, голубки?» Деться и правда было некуда. Люка и Лею погнали по коридорам, мимо поста охраны, потом вверх, по закопченным лестничным пролетам погорелых этажей. Коктейлем больше не угощали, но всякий раз, когда Люк пытался упираться, отказывался идти, повторялось одно и то же. Генеральный хватал его за плечи и говорил, говорил, втискивал в уши, в мозг своих червячков. Люк забывал о протестах и послушно шагал дальше, с трудом переставляя одеревеневшие ноги. Последний раз этот кошмар повторился перед секретным завалом. Где-то на краю сознания раздражающей мухой жужжали крики Леи: «Братик, не надо, не показывай им!» Но настырные червячки сделали свое дело. Он только запомнил, как отошел в сторону, пропуская одного за другим охранников, ныряющих в ощетинившиеся ржавыми арматуринами лаз. Генеральный покровительственно потрепал его по плечу. «Ну вот, а ты боялся!» И подтолкнул вперед. И Люк покорно полез, цепляясь за острые железяки. Но, видимо, мутные червячки высосали из него все силы, и он безвольно повалился на пол в нескольких ступенях от служебной площадки, где заканчивается последний лестничный пролет. Заканчивается все. На этот раз никто не поливал Люка водой. Он не знал, сколько провалялся без сознания. Видел только быстро темнеющее небо над головой. Вечереет, а из офиса они вышли примерно в 7-8. Часы отобрали еще в караулке. В любом случае, они на верхней площадке, а значит, самое страшное уже произошло. Поселение Даунов вместе с большим костром, домиками, кузницей захвачено охранниками офиса. Сквозь дурман забытья Люк слышал рыдания женщин, вопли детей. Какие-то резкие, сухие хлопки. Но что произошло, он не мог вспомнить. Под боком у Люка завозились. Он скосил глаза. «Лея!» «Ты не подумай! Я тебя не считаю предателем!» — горячо зашептала девочка. «Я видела! Это все он, генеральный! Вот говорила тогда на Лиане, а ты не верил!» Люк припомнил тот разговор. Вечером, после казни. Тогда Лея рассказывала о жутких глазах генерального. А ведь права оказалась. Права. Они лежали на бетоне, словно кули с тряпьем. Попытка Люка приподняться и сесть была пресечена жестким пинком под ребра. «А ну не рыпайся, сопляк!» «Стерегут!» – прошептала Лея. «Я все видела. Ворвались сюда и сразу стали бить дубинками и заточками. Кто кинулся на них с голыми руками, тех убили. Остальных позбивали с ног и загнали в большой дом». Большим домом Дауны называли хижину, где хранилась разная хозяйственная утварь. Ветреные или дождливые дни там устраивали посиделки. «И кузнеца тоже закололи», — продолжала Лея. «Он успел схватить молот и стал отмахиваться. Охранники долго не могли подойти, но потом кто-то бросил ему в спину кусок бетона. Кузнец упал на колени, и тут они все накинулись и забили насмерть». «А его дочка...» — Люк вспомнил о своей юной подруге. «Вроде жива. Когда отца убили, она обняла его и не хотела отпускать. Так ее оторвали силы и затолкали в хижину с остальными». «Пол тоже с ними?» «Нет, его куда-то увели, а с ним двух ребят, огнепоклонников. Они пытались отбиваться. Но разве ж с этими громилами сладишь? Навалились, скрутили. А еще...» Лея тихо вздохнула. «Пумбу убили». «Пумбу? Он-то что им плохого сделал?» «Сделал? Еще как сделал!» В голосе девочки мелькнула гордость за любимца. «Сначала просто бегал вокруг и ничего не понимал. Наверное, думал, что люди так играют. А когда охранники стали сбивать пола, кинулся на них и как полоснет клыками. Одному ногу от колена до бедра распорол. Столько крови было. Ну, его и закололи. А тот с гнилыми зубами еще и скомандовал: «Тушу, тушу прихватите, чтобы мясо не пропало». «Ясно». Люк сумел незаметно повернуться на другой бок и теперь видел часть площадки, чадящий паром большой костер, нападавший сразу залили его водой. Хижины и большую, лаково отсвечивающую красную лужу крови на бетоне. Видимо, на этом месте принял свой последний бой храбрый Пумба. Рядом простучали подошвы. Люка больно схватили за плечи, встряхнули, поставили на ноги. «Тащите обоих сюда!» Гнилозубый стоял в позе победителя и командовал, широко разевая щербатую пасть. Вонь чувствовалась за несколько шагов. «Начальство желает побеседовать с нашими птенчиками».